Пространственная ферма в ином мире. Глава 39. Новые возможности. Джао знал, что Мэрина не подведет его. Кстати говоря, у нее, как мага воды 8 уровня, было несколько учеников, но, к сожалению, они все умерли вместе с отцом Адама. Но все же Мэрина имела большой опыт педагогической работы, и поэтому именно она была лучшим кандидатом на место учителя для рабов. А между тем Джао ломала голову, думая над другой проблемой. До тех пор, пока у них будет кукуруза, они всегда смогут получить дрова, а с продуктами, хранящимися в амбаре, им не придется беспокоиться о еде. Но вдруг Джао что-то понял. Ведь если готовить при помощи огня, то им не избежать появления дыма. И хотя пространственная ферма была довольно большой, но если готовить 3 раза в день, то рано или поздно дым заполнит все пространство. Джао опасался, что они загадят пространственную ферму. Но не мог же он просто заставить рабов есть редиску каждый день. К тому же, пока единственное, что он мог думать, это попытаться уменьшить количество приготовляемой пищи, а когда все его люди смогут покинуть ферму, начать решать проблему накопившегося дыма. Но у Джао также был еще один повод для беспокойства. Он не знал, что происходит снаружи, и боялся, что когда они выйдут, то обнаружат, что нежить полностью разрушила замок, оставив их без крыши над головой. Вот это действительно было самым тревожным. Шагая по комнате, Джао не знал, что с этим можно сделать. Он попытался вызвать экран дисплея, но тот оказался абсолютно черный. Джао не знал, как запустить дисплей, поэтому он попытался скомандовать: «Включись!» И никакой ответной реакции. Джао был смущен. На экране не было никаких видимых переключателей, поэтому он не знал, как его включить. Тогда Джао попытался коснуться экрана, не особо на что-то надеясь. Но дисплей вдруг засветился, и на нем появились иконки магазина, амбара и инструментов. Он был ошеломлен. В последний раз, когда он использовал его, экран показывал только значок магазина. И Джао явно не ожидал, что значок вдруг станет больше. Но его абсолютно не волновало, почему на экране значков стало больше. Важнее всего было то, что он снова заработал как надо. И именно в этот момент он заметил значок, который, казалось бы, не имел ничего общего с фермой, ведь на иконке была картинка с камерой. Джао не мог не замереть на мгновение. Если бы такой значок появился на компьютере, в этом не было бы ничего странного, но он появился на экране в его пространственной ферме. Джао нажал на значок, желая увидеть, что случится. Иконка сразу же вспыхнула белым светом, а его голова вдруг начала наполняться информацией. Но поскольку ее было слишком много, Джао пришлось закрыть глаза и лечь на свою кровать, дабы переварить все это. Только когда Джао все усвоил, он открыл глаза. Так это что-то вроде монитора. Джао наконец понял, для чего нужна эта иконка. Она действительно была очень похожа на камеру, с той лишь разницей, что наблюдение будет вестись от того места, где Джао войдет в пространственную ферму. Но, к сожалению, на открытом пространстве он сможет видеть только в радиусе 100 метров. Хотя стоит заметить, что с повышением уровня фермы дальность обзора также будет расти. Джао тут же сел на кровать и снова нажал на значок камеры. И экран изменился. Теперь он отображал трехмерное изображение замка. Под изображением было значение в 100 метров с указанием расстояния, на которое он сможет увидеть. На трехмерном изображении было много постоянно движущихся зеленых точек. Ради эксперимента Джао нажал на одну из них. Экран мигнул, а затем начал показывать большую крысоподобную нежить. Крыса стояла внутри гостиной, а рядом с ней была груда гнилого дерева, которая раньше была прекрасным диваном. Джао еще раз внимательно посмотрел на экран, а в его верхнем левом углу нашел маленькую иконку трехмерного изображения. Он уже знал, что это, поэтому быстро нажал на нее. И экран сразу же вернул трехмерную карту, где все еще было много зеленых точек. Джао понял, что зеленые точки представляют собой звериную нежить. Он решил еще раз взглянуть на гостиную, но уже под другим углом. На этот раз там уже можно было увидеть двух крыс. Причем одна из них с усердием грызла диван, а вся остальная мебель в комнате уже была практически уничтожена. В то время как он продолжал смотреть, одна из больших крыс невольно приблизилась к экрану. И в результате Джао от неожиданности провел по нему пальцем, заставляя его показать комнату рядом с гостиной. Джао замер на мгновение. Он не знал, что он может при помощи своих пальцев изменять изображение. Джао провел пальцем вниз экрана, и теперь он мог видеть замковую площадь, наполненную множеством нежити, мечущиеся вокруг и уничтожающие кучи травы и коврики. Видя это, Джао вздохнул и выключил экран. Теперь, когда он знал, что нежить все еще снаружи, у него не было никаких причин спешить. И в этот момент у него в голове прозвучал голос. «Кукуруза созрела! Пожалуйста, соберите урожай как можно скорее!» Фактически немедленно покинув хижину, Джао увидел, что Мэрине все еще занималась обучением рабов. При этом каждый, находящийся на улице, озадаченно посмотрел на него, что было вполне нормальным, ведь они не слышали никакого голоса. Но Джао не стал подходить к Мэрине, а просто тихо сказал. «Собрать урожай кукурузы. Стебли, кукурузные зерна и пустые початки должны быть собраны отдельно». В тот же момент, как эти слова были сказаны, корзина взлетела и начала собирать кукурузу. И вскоре все два поля были очищены от нее. И хотя рабы присутствовали в тот момент, когда Джао собирал урожай редиски, они все равно удивились, когда увидели процесс сбора кукурузы. Затем Джао положил кукурузные стебли, пустые початки и несколько мешков с продуктами возле ямы для костра. А потом он приказал в ферме заново засеять кукурузой освобожденные поля. Мэрине поняла, что пришло время готовить, поэтому она отложила бумагу и сказала рабам. «Пришло время, чтобы поесть, так что идите и приготовьте ужин». Рабы забыли о еде. Для них учиться читать и писать было важнее, чем все остальное, да и, откровенно говоря, их еда была совершенно невкусной. Но вообще не есть было бы уже откровенным идиотизмом. Джао не знал, что обычно едят рабы. Сам же он все эти дни ел хлеб с овощами и уже немного устал от них. Но так как сегодня они были внутри пространственной фермы, Джао было очень интересно, что же собирается приготовить Мэрине. Конечно же, она обратилась к Джао с просьбой. «Мастер, вы можете достать какие-то овощи, ветчину и масло?» Джао сразу достала все, что Мэрине попросила, и она, оставив некоторые овощи и масло для рабов, ушла с остальными продуктами к хижине. Ведь внутри дома, в котором разместился Джао, была кухня со множеством разных инструментов для готовки, большинство из которых она никогда не видела прежде. Джао действительно не знал, что Мэрина собиралась сделать, так что он последовал за ней и нашел ее на кухне, когда она занималась замешиванием теста. Увидев, чем она занимается, Джао предположил, что она хочет сделать блины. Поняв, что он ничем не сможет ей помочь, Джао вышел из хижины. Но когда он оказался на улице, то был ошеломлен. Рис. Рабы собирались приготовить рис. Они зажгли огонь под котелком и, казалось, собирались полить его маслом, чтобы затем положить рис и приготовить его. Скулы Джао начали покалывать. Ведь это был первый раз, когда увидела рис в этом мире.